миротворения. Из обоих его глаз и из носа должны были родиться главные боги Синто, солнечная Аматерасу Амиками, владыка луны Цукиёми, и беспокойный Сусано, которому предстояло натворить в этом лучшем из миров немало бед. Такова мифологическая предыстория пленительной и суровой страны, чью страшную гибель столь наглядно и убедительно нарисовал на страницах своего романа Комацу. К счастью, романа фантастического. Казалось бы, какое место может занимать мифология в век атома и кибернетики? Но подобно тому, как в тени небоскреба из стекла и стали скрываются каменные сады и храмы из стволов священных криптомерий, она тайно пронизывает неповторимый образ мысли жителей древней страны Ниппон, сумевших покорить бесплодные камни. Я вспоминаю фаллическую башню солнца над шумной и многоязычной ярмаркой в Осаке. Это центральное сооружение всемирной выставки символизировало мучительное и торжественное восхождение от мертвой материи к высшим формам жизни и разума. Внутри его была величественная лестница эволюции, возносившая посетителей все выше и выше, в небо. Ее спирали, повторяя структуру молекулы ДНК, открывали пестроту ритуальных причудливых масок. Здесь были, наверное, боги всех времен и народов, грозные и милостивые, с ликами устрашающими и прекрасными. Мифология человечества, его долгий сон, его прошлое. Все дальше и дальше уводила лестница эволюции к иным высотам, к иным свершениям. Торжество разума и гармонии, космическое будущее Земли, иная мифология, рожденная нашим прекрасным и трагическим веком. Не случайно, совсем не случайно в числе тех, кто задумал этот внушительный памятник истории побед и заблуждений человека, были ведущие фантасты Японии. И прежде всего Сакё Камацу, которому принадлежала идея сооружения. Своеобразными приемами при исследовании грядущего пользуется Сакё Камацу. Но всегда в фабульной основе его произведений лежит жесткая антитеза, категорический парадокс дзен. Сквозь атомный пепел пробивается зеленый росток. Суждено ли ему вырасти? Во что он превратится? В уродливого мутанта или надежда на лучшее все же есть? Лицом к лицу столкнулся японский мальчик с непостижимой для него службой времени. Временные экраны рассекают повествование. Под разными углами проецируют возможное будущее. И как крошечный мир, вобравший в себя вселенную, многогранен и изломан мозг маленького японца, стремящегося отдать жизнь за императора. Неужели даже молодым суждено свершить самоубийственный цикл? Влияние непреодоленного прошлого на сегодняшнюю жизнь людей, пожалуй, центральная тема Сакё Камацу. Тревожным набатом гудит прошлое, война давным-давно кончилась, над атомным пепелищем распустилась жимолость, раздвинув трещины в искореженном бетоне, пробились к небу весенние ростки новой культуры и новой морали. Самурайские изогнутые мечи и камикадзе, которые перед последним полетом осушают последнюю в жизни чашку саке, серые линкоры в тропических морях и публичные харакири перед императорским дворцом, вся эта отдающая нафталином романтика Синто, пути богов, казалось бы, канула в вечность. Почему же тогда болят в непогоду старые раны? Почему давно проигранная война все еще посылает свои страшные повестки? Значит, где-то, пусть в сдвинутом по фазе временном мире, летят, вспенивая океан, торпеды. Они нацелены на суда, дремлющие в Перл-Харборе, а Б-29 с атомной бомбой на борту уже подлетают в Хиросиме. Может быть, в той войне все протекает иначе, Может быть, теперь императорский флот атакует Гонконг, а Пентагон наносит атомный удар –